Глава 126. Имперец выглядел наевшимся сметаны котом. Довольный, светящийся от радости и со слегка масляным взглядом. Хаджар подозревал, что Дарнас наверняка полностью делегировал ответственность за успех операции на плечи библиотекаря и с равным же успехом за провал. Мерзкое, поганое ощущение, когда тебя используют. Империя решила развязать войну между двумя государствами лишь ради того, чтобы получить шанс отыскать вход в усыпальницу. Один лишь маленький туманный шанс. Этого хватило, чтобы с легкой руки подписать смертный приговор миллионам людей. «Я нашел усыпальницу». «Тогда я жду наследия», — библиотекарь протянул руку. «И предупреждаю, генерал». «Не надо делать глупостей!» Хаджар лишь только улыбнулся. Сами боги не могли знать, какое наслаждение он испытывал в данный момент. «Увы», — развел он руками, — «все, что я могу вам отдать, — это карту». И генерал протянул свиток, на котором, помимо красного круга, был нанесен такой же красный крестик. Им Хаджар обозначил вход в гробницу. «Что это значит, генерал?» Тон адепта посуровил, а вся дутая радость тут же исчезла с его лица. «То, что никакого наследия у меня нет». Хаджар некоторое время размышлял над двусмысленностью сказанной фразы. Библиотекари же, невзирая на то, что они были не одни и вокруг своими делами занимались солдаты, выпустил на волю энергию. Его аура истинного адепта была настолько мощной, что некоторые воины схватились за грудь и рухнули на колени. Те, кто посильнее, просто замерли на месте. Хаджара прежде она бы пусть и не свалила на землю, но заставила как минимум схватиться за оружие. Теперь же он все так же спокойно сидел на камне и забивал трубку табаком. Сила адепта давила ему на плечи, но не более, чем те самые 6 бревен, с которыми он бегал каждое утро. «Не играйте со мной в эти игры, генерал», — прошептал библиотекарь. «Иначе от вашей армии я оставлю одно лишь воспоминание». Хаджар вздохнул и покачал головой. «Знаете, достопочтенный адепт, все эти сказки о всемогущественности небесных солдат мне уже порядком надоели». Он забил трубку и высек огнивом искру. Ароматный табак слегка дурманил, но справлялся со своей задачей, успокаивал нервы. «Может, один я вас и не убью, но и вы меня, скорее всего, нет. Но в лагере находится примерно пара сотен способных сражаться воинов, единых с миром. И они уже почувствовали вашу ауру. Лучше верните свою маску добродушного дедушки на место». Адепт скрипнул зубами, но в тот же миг давление исчезло, и солдаты поднялись с земли. Переглядываясь, они спешили убраться подальше от беседующих, но, отойдя на почтительное расстояние, положили ладони на мечи, а кто-то уже побежал за офицерами. «Наследие!» — прошипел библиотекарь. «Живо!» «Ваша имперская проблема в том, что вы не верите людям на слово». Хаджар достал нож и полоснул им по ладони. Закапали алые вишенки, а Хаджар, вкладывая в свои слова частичку глубинной силы, произнес. «У меня нет наследия. Вместо него я выбрал цветок, чтобы спасти друга. Тень древнего адепта даже в сокровищницу меня не впустила. Я сказал». С каждым словом кровь Хаджара светилась все сильнее, а с последними словами вспыхнула, и порез тут же затянулся. Он принес нерушимую клятву на крови, и если хоть одно слово было бы неправдой, он тут же бы загорелся внутренним огнем. Однажды Хаджар это уже видел. Зрелище не самое приятное. Смотреть на то, как человек превращается в пепел, сгорая изнутри, выдержит не каждый, а крики умирающего еще долго будут преследовать в самых жутких ночных кошмарах. С подобными клятвами не шутили ни практикующие, ни адепты. Вселенная была готова покарать любого, кто отважится солгать кровью и силой. «У нас был уговор, генерал!» «Был», — кивнул Хаджар. «Но в этом уговоре не было ни слова о том, что я должен доставить вам наследие». Библиотекарь склонил голову на бок и сощурился. Некоторое время они играли в гляделки. Хаджар проиграл. Может, он и был уверен в том, что сможет выжить в битве со стариком, но это не значило, что он собирался ее начинать. «Для жителя горной деревни, генерал, вы слишком хорошо умеете играть в придворные игры». «Я быстро учусь», — парировал Хаджар, выдохнувший облачко густого дыма. «Это я заметил», — кивнул адепт. «И все чаще я вспоминаю первую нашу с вами встречу. На моей памяти вы были единственным, кто отказался, чтобы я проверил его потенциал и подобрал соответствующую технику». Хаджар посмотрел на адепта, заметив подозрительность в его взгляде. Не хватало еще, чтобы помимо всех прочих проблем к нему со всякими подозрениями лез небесный солдат. Пусть, по-видимому, и не способный продвинуться дальше начальной ступени. Здесь, в Лидусе, старик мог чувствовать себя едва ли не богом. У себя же на родине, в империи, он все еще оставался видной фигурой. Относительно приграничных городов, разумеется. Что такое для Дарнаса небесный солдат начальной ступени? Лишь продвинувшийся на клетку вперед пешка. Не люблю, когда меня трогают старики. Детская травма? Я слышал, в горных деревнях всякое с детьми происходит. Достопочтенный адепт, несмотря ни на что, я вас уважаю. Пожалуйста, не разочаровывайте вашими неуместными попытками вывести меня из себя. Адепт лишь фыркнул и вновь сложил руки за спиной. Когда к разговаривающим подходили командиры, Гэлион, Лин, Тур и молчаливый начальник разведки, он уже снова выглядел добродушным дедушкой. «Я рад, что вы вернулись в целости и сохранности, генерал», — широко улыбнулся имперец, профессионально играя на публику. «И я рад, что для проверки вашей вновь возросшей силы вы выбрали меня. Надеюсь, моя аура не причинила вам вред?» «Не беспокойтесь, достопочтенный адепт», — обозначил кивок поклон Хаджар. «Для меня это теперь нисколько не страшно». Старик еще раз улыбнулся, пусть в глубине его глаз и читалось желание свернуть Хаджару шею. «Что ж, пусть попробует. Об их битве явно споют не одну песню». Прошло то время, когда Хаджар до ужаса боялся истинных адептов. И учитывая, что я всегда чту договоренности, Хаджар достал из-за пазухи еще один свиток, то я принес вам всю информацию касательно усыпальницы, которую только смог добыть, в благодарность за то, что вы помогли спасти командира Неро. А теперь прошу меня извинить, но у меня война». Хаджар вытряхнул из трубки истлевший табак и, пожав руку ошеломленному библиотекарю, отправился вслед за старшими офицерами. Он не обернулся, но буквально всем своим «я» ощущал степень удивления библиотекаря. Наверняка тот не ожидал, что ему отдадут подобные сведения. И да, Хаджар не хотел этого делать, но так велела ему его честь. А все, что имелось у Хаджара, это меч, слово и честь. И ни одним из этих пунктов он не мог разбрасываться направо и налево. Многим молодым людям и девушкам, посвятившим себя пути развития, казалось, что честь — это нечто романтичное и очень сложное. Но, как выяснил для себя Хаджар, честь — весьма простое и прямое понятие. Оно обозначает то, когда человек может уважать других и уживаться с самим собой. И если бы Хаджар, после того, как библиотекарь косвенно спас Неро, оставил бы его с пустыми руками. Нет, так не поступил бы ни Хаджар Дюран, ни тем более Хаджар Травис. «Мы рады, что вы вернулись, генерал». Тур снял с шеи медальон и вернул его Хаджару. Вы, как всегда, сделали это весьма вовремя. Новые проблемы? Скорее, старые, — подал голос Гелион, постоянно поправляющий повязку на глазу. Очень старые, очень надуманные, но весьма пугающие. Уже забыв о старике и о гробнице, Хаджар мысленно выругался. Наверное, день, который он проведет без переживаний и беспокойств, станет его последним днем.